Глава 9. Удары шпагой, удары палкой, а также иные приключения. Генеральная репетиция завершилась. Актеры и актрисы сменили театральные костюмы на обычное платье. Сиганьяк тоже переоделся, но на всякий случай оставил при себе рапиру Матамора. Это был почтенный испанский клинок с кованой железной чашкой, длинный и тяжелый, как пустой день, но вполне подходящий для того, чтобы отражать и наносить ощутимые, но не смертельные удары, ибо конец клинка, которым пользовались на сцене, был затуплен. В словах герцога прозвучала неприкрытая угроза, с этим приходилось считаться, но человеку отважному и к тому же хорошему фехтовальщику такого оружия было вполне достаточно, чтобы управиться с герцогской челядью. Тиран, человек дородный и широкоплечий, прихватил с собой увесистую дубовую палку, стуком которой об пол обычно подавал знак к поднятию занавеса. Палка эта в его лапищах казалась соломинкой, и он был полон решимости как следует отделать прохвостов, если те решатся напасть на Сиганьяка. Не в его правилах было оставлять друзей в опасности. «Капитан!» — обратился тиран к барону, как только они вышли на улицу. «Давайте-ка отправим женщин под охраной Леандра и Блазиуса вперед, чтобы они не путались под ногами и не оглушили нас своим визгом в случае чего. Первый трусоват, второй, хоть и не утратил мужества, стар и уже не так силен, как прежде. Зато Скопен останется с нами». Он, как никто, умеет сбить противника с ног, и если нас атакуют, один другой вмиг окажется на земле, но в остальном моя дубинка к услугам вашей рапиры. «Благодарю, дружище тиран, и охотно принимаю ваше предложение», — ответил Сиганьяк. «Но нам следует позаботиться, чтобы нас не захватили врасплох. Думаю, нам следует идти друг за другом, но на некотором расстоянии и при этом держаться середины улицы. Этим мошенникам, которые будут жаться к стенам и прятаться в тени, придется покинуть свои укрытия, чтобы добраться до нас, и мы успеем их заметить и принять свои меры. Итак, вперед». Маленький отряд с Сиганьяком во главе осторожно продвигался по улице, которая вела от зала для игры в мяч к гостинице. Улочка эта была темной, кривой, ухабистой и отлично приспособленной для устройства засад и ловушек. Навесы над дверями домов, выступающие далеко вперед, словно сами предлагали укрытие нападающим. Ни единого огонька не светилось в окнах спящих домов, а ночь, как на беду, была совершенно безлунная. Баск, Азалан, Лабриш и Мирендоль, телохранители молодого герцога, уже более получаса дожидались капитана Фракаса. Другого пути в герб Франции не было, и разминуться они не могли. Азалан и Баск прятались в нише по одну сторону улицы, Мирендоль и Лабриш прижались к стене напротив, чтобы одновременно, словно молотобойцы в кузнице, обрушить свои дубинки на спину и плечи актеришки. Когда мимо прошли актрисы, которых сопровождали Блазиус и Леандр, стало ясно, что вот-вот появится и капитан Фракас. Головорезы затаились, покрепче сжав дубинки, и уж никак не ожидая столкнуться с сопротивлением. Им было известно, поэты, актеры и простые горожане безропотно принимают наказания, которым им желают повергнуть сильные мира сего. Сиганьяк, отличавшийся особенно острым зрением, уже издали, несмотря на темноту, заметил четверых мерзавцев. Он сразу же демонстративно остановился и сделал вид, что собирается повернуть. Заметив этот маневр, головорезы испугались, что добыча ускользнет, и, вскочив из укрытия, бросились к барону. Первым подоспел Азалан, за ним с криками «Бей, бей, это тебе гостиница от его светлости господина герцога!» следовали трое остальных. Сиганьяк в мгновение ока обмотал плащ вокруг предплечья левой руки, и этим нарукавником отразил удар дубинки Азалана. Тот на миг потерял равновесие, и барон нанес ему в грудь такой удар тупым концом рапиры, что негодяй рухнул в грязную канаву, потеряв шляпу, корчась и испуская мучительные стоны. Если бы острие клинка было отточено, он пронзил бы атакующего насквозь и вышел между лопаток. Неудача сообщника не обескуражила Баска. Он выступил было вперед, но яростный удар рапирой смял в лепешку его войлочный колпак. Из его глаз фонтаном посыпались искры, и все погрузилось в непроницаемую тьму. В следующее мгновение дубина тирана разнесла в щепки палку Мирендоля, и тот, оказавшись обезоруженным, бросился на утек, правда, успев напоследок отведать всю мощь руки могучего актера. Скопен, в свою очередь, железной хваткой обхватил талию Лабриша и стиснул ее столь резким и быстрым движением, что тот едва не задохнулся, не говоря уже о том, чтобы пустить в ход палку. Затем Скопен слегка развернул противника, на миг прижал его к себе и тотчас отпустил, одновременно стремительным и хлестким, словно ход спущенной пружины в арбалете, ударом ноги, пнув его под колени. Лабриш отлетел шагов на 10 и рухнул. Его голова со всего маху стукнулась об булыжник, и последний из исполнителей воли герцога де Валамбреза остался лежать без чувств на поле битвы, не более резвый, чем труп. Одержав эту быструю и убедительную победу, актеры беспрепятственно добрались до гостиницы. Тем временем Азалан и Баск пытались ползком дотащиться до какого-нибудь укрытия, чтобы немного прийти в себя. Лабриш продолжал валяться поперек мостовой, словно пьяница, сраженный винными парами. Наименее пострадавший Мирендоль успел улизнуть, и теперь в качестве единственного уцелевшего свидетеля побоища приближался к особняку де Валамбреза. Однако у входа в сад он невольно замедлил шаг. Ему предстояло принять на себя весь гнев молодого герцога, не менее ужасный, чем дубина тирана. При одной мысли об этом пот начинал струиться по лицу наемника, и он даже переставал чувствовать боль в вывихнутом плече и безжизненно повисшей руке. Не успел Мирендоль переступить порог, как ему было велено без промедления подняться в кабинет герцога. Головорез испытывал неловкость, вдобавок он жестоко страдал от боли в руке. Под загаром его лицо стало зеленовато-бледным, пот струился по лбу. Войдя, он застыл на пороге комнаты, не смея произнести ни слова, и ожидая вопросов господина, но тот угрюмо молчал. «Ну что, Мирендоль?» — начал шевалье де Видоленг, перехватив свирепый взгляд герцога, устремленный на наемника. «Какие новости? Судя по твоему далеко не победоносному виду, неважные, я прав? Ваша светлость, не должны сомневаться в усердии, с какими мы всегда исполняем приказы», — пробормотал Мирендоль. «Но на этот раз удача от нас отвернулась». «Как прикажешь тебя понимать?» — гневно осведомился герцог. «Вы вчетвером не смогли одолеть одного жалкого паяца?» «Этот паяц силой и смелостью превосходит лучших воинов», — ответил Мирендоль. «Он ловок, как бес, и от обороны сразу перешел к нападению, вмиг уложив на месте Азалана и Баска. Они свалились, как брошенные игральные карты, а между тем это бравые и крепкие парни. Другой актер каким-то ловким приемом сбил с ног Лабриша, и тот собственным затылком сосчитал все булыжники на мостовой. А господин тиран вышиб у меня из рук дубинку и нанес такой зверский удар по плечу, что мне теперь недели две рукой не шевельнуть. Проклятые олухи! Дармоеды, ублюдки! За что я плачу вам жалование, если у вас не на грош ловкости, преданности и мужества?» Вне себя от бешенства рявкнул де Валамбрес. «Любая старуха обратит вас в бегство своей клюкой. Стоило ли после этого вытаскивать вас с каторги? Уж лучше нанимать в услужение честных людей. По крайней мере, среди них не водится таких трусов. Не вышло с палками, значит, надо было браться за шпаги». «Но ведь ваша светлость изволили заказать побои, а не убийство», — осторожно возразил Мирендоль. «Мы бы не посмели вас ослушаться». «Вот он, пунктуальный, исполнительный и аккуратный мошенник», посмеиваясь, заметил Дэвид Оленг. «Не правда ли герцог это приключение принимает весьма романтический оборот, а такие вещи всегда были вам по душе. Вы же сами утверждали, что все, что само идет вам в руки, вам претит. Вам любезны препятствия, которые необходимо преодолевать. А мадемуазель Изабелла оказалась весьма неприступной, хоть и не живет в башне, и ее не охраняют, как в рыцарских романах, огнедышащие драконы. Ага, а вот и наша разгромленная армия. И действительно, в дверях кабинета, словно призраки, возникли Азалан, Баск и, едва очнувшийся от обморока, Лабриш. Все трое умоляюще простирали руки к своему господину, словно прося пощады. Они были смертельно бледны, перепуганы, перемазаны грязью и кровью. И хотя тяжких повреждений ни один из них не получил, если не считать ссадин и синяков, но носы у всех были разбиты, и бурые пятна крови покрывали их кожаные куртки. «Ступайте в свою нору, мерзавцы!» презрительно обронил герцог, которого не тронуло даже это жалкое зрелище. «Следовало бы велеть еще разок всыпать вам палок за вашу глупость и трусость. Мой врач осмотрит вас. И если все эти царапины не так страшны, как вы жалуетесь, то я прикажу спустить с вас шкуру. Прочь!» Вся шайка ретировалась с непостижимым проворством. Так велик был страх, который внушал герцог этим отпетым каторжникам, вовсе не робким от природы. Как только дверь кабинета захлопнулась за ними, де Валамбрес молча бросился на кушетку. Почтительный Дэвид Оленг также хранил молчание, не решаясь нарушить течение мыслей герцога. Мысли же эти больше всего походили на черные рваные облака, которые шквальный ветер гонит по грозовому небу. Его раздирали противоречивые желания — поджечь гостиницу, похитить мадемуазель Изабеллу, убить капитана Фракаса, утопить в реке всех комедиантов до единого. Впервые в жизни он столкнулся с серьезным сопротивлением. Более того, он отдал приказ своим людям, и это приказание не было исполнено. Шут вступил с ним в противоборство. Его слуги жестоко избиты и обращены в бегство, но кем? Театральным комиком. Вся его душа вскипала от одной мысли об этом. Он был растерян, ошеломлен, обескуражен, хоть и не подавал виду. Затем он внезапно вспомнил, что какая-то ничтожная девчонка-актриса, жалкая бродяжка, кукла, которую каждый вечер может освистать на сцене любой мастеровой, не удостоила его даже благосклонного взгляда. Его, представшего перед ней в роскошном наряде, в бриллиантах, во всеоружии мужских чар, во всем блеске своего титула. А ведь с ним были приветливы даже принцессы из королевского дома. От любви к нему молили герцогини, а у женщинам попроще даже в голову не приходило противиться ему. От бешенства герцог скрипел зубами и судорожно комкал в кулаке кружева своего великолепного атласного кафтана, ничем не помогшему ему в деле обольщения Изабеллы. Наконец он вскочил, кивнул на прощание приятелю и, не притронувшись к ужину, поданному слугами, удалился в спальню. Впрочем, в ту ночь ему не удалось уснуть ни на мгновение. Что касается шевалье Дэвида Ленка, то он, предаваясь игривым мыслям о красотке Серафине, словно и не заметил, что ужинает один, тем более что аппетит у него был отменный. А затем, убаюканный сладострастными мечтами, в которых главную роль играла та же молодая особа, он сладко уснул и проспал до самого утра. Вернувшись в гостиницу, Сиганьяк, Тиран и Скопен застали всю труппу в смятении. Крики «Бей! Бей!» и шум потасовки донеслись до Изабеллы и ее спутников. Девушка едва не лишилась чувств и смогла устоять только потому, что ее поддерживал Блазиус. Лицо ее заливала восковая бледность, вся дрожа, она ждала вестей на пороге своей комнаты, а при виде барона, целого и невредимого, негромко вскрикнула и, поддавшись порыву, бросилась к нему, обвив руками его шею. Затем, движением полным пленительной стыдливости, спрятала лицо на его груди. Тотчас овладев собой, Изабелла отстранилась, отошла на несколько шагов от молодого человека, и ее лицо приняло обычное, сдержанное выражение. «Надеюсь, вы не пострадали?» — спросила она. «Как бы я огорчилась, если бы вы пострадали из-за меня. Но как вы неосмотрительны, барон, бросить вызов герцогу де Валамбрезу, этому злобному гордецу со взглядом Люцифера, и все это ради скромной актрисы. Нет, раз уж вы стали таким же комедиантом, как и все мы, вам придется научиться сносить даже такие дерзости». «Никогда», — твердо проговорил Сиганьяк. «Никто не посмеет при мне оскорбить мою милую Изабеллу. И в особенности тогда, когда я в маске капитана Фракаса». «Отлично сказано, капитан!» — одобрил тиран. «И еще лучше сделано. Клянусь Всевышним, это были отменные удары. Мерзавцам просто повезло, что рапира покойного Матамора не отточена. Иначе вы бы рассекли их от макушки до пояса, как поступали странствующие рыцари с сарацинами и злобными чародеями». «Ваша дубинка потрудилась не хуже моего клинка», — усмехнулся Сиганьяк, возвращая тирану любезность. «Да и совесть ваша может спать спокойно. Те, кому достались поцелуи вашей дубинки, вовсе не похожи на невинных младенцев, решивших пошалить». «Да уж», — улыбнулся в свою окладистую бороду тиран. «По этим парням давно соскучилась веревка». «Тут и гадать не приходится. Порядочные люди не промышляют таким ремеслом», — продолжал Сиганьяк. «Но следует отдать должное отваге нашего Скапена. Мы с вами были хотя бы кое-как вооружены, а он сражался только тем, что дала ему природа». При этих словах Скапен шутовски выпятил грудь, как бы раздуваясь от похвал, прижал руку к сердцу и отвесил поклон, полный комического смирения. «Я бы тоже с охотой к вам присоединился», — вставил Блазиус. «Но возраст и недуги оставили мне одну способность, вооружившись бокалом, одолевать бутылку за бутылкой, попутно повергая кувшины и графины». Было уже поздно. Покончив с разговорами, комедианты разбрелись по своим комнатам. Не спалось только Сиганьяку. Он расхаживал по галерее, о чем-то напряженно размышляя. Чувства его в те минуты словно раздвоились. Отомщен был актер, но не дворянин. Следует ли ему сбросить свою личину и открыть родовое имя? Это, конечно же, вызовет толки, и, что весьма вероятно, навлечет на его сотоварищей гнев герцога. Благоразумие говорило ему «нет», а гордость властно настаивала «да». Наконец, барон принял решение и направился прямо в комнату Зербины. Он негромко постучал и назвался. Дверь моментально распахнулась, и перед бароном предстал ярко освещенный покой. На столе, покрытом камчатной скатертью, не спадавшей до пола, пылали шандалы с пучками ароматных свечей. В серебряных сутках и блюдах исходил аппетитным паром изысканный ужин. Пара куропаток, покрытых золотистой корочкой, возлежали на уложенных кружком дольках апельсина, блан-манже и пирог с рыбной начинкой. Чудо поварского искусства месье Бело дополняли картину. В хрустальном графине рубином искрилось вино, а рядом высился такой же графин с напитком цвета топаза. Стол был накрыт на двоих, и когда Сиганьяк вошел, Зербина как раз подносила полный бокал маркизу де Брюйеру, чьи глаза блестели от двойного хмеля. Никогда еще эта плутовка не была так соблазнительна, но маркиз был убежден, что Венера замерзает без даров Цицеры и Бахуса. Зербина встретила Сиганьяка приветливым кивком, в котором тонко сочеталась легкая фамильярность актрисы по отношению к собрату и почтение дамы к дворянину. «Как славно, что вы решили навестить нас в этом скромном приюте», — сказал де Брюйер. «Надеюсь, вы не откажетесь отужинать с нами. Жак, прибор для гостя». «Я охотно приму ваше любезное приглашение», — ответил Сиганьяк. «Но вовсе не потому, что голоден. Мне не хотелось бы мешать вашей трапезе, а гость за столом, который ничего не ест, только портит аппетит». Барон опустился в придвинутое ему слугой кресло напротив маркиза. Тот наполнил его бокал и отрезал гостю крылышко куропатки, как человек благовоспитанный, не задавая ни единого вопроса. Впрочем, маркиз предполагал, что только важное дело могло привести сюда сиганьяка, обычно не слишком общительного. «Вам по вкусу красное вино или предпочитаете белое?» — спросил маркиз. «Я-то отдаю должное и тому, и другому, чтобы ни одно не осталось в обиде». «Я, в силу своей умеренности, поступаю по совету древних, умиротворяю Бахуса нимфами», — ответил сиганьяк. «Мне достаточно красного. Однако я позволил себе вторжение в приют вашей любви вовсе не из желания пировать, господин маркиз. Я хочу просить вас об услуге, в которой дворянин не может отказать дворянину. Я не сомневаюсь, что мадмуазель Зербина уже поведала вам о том, что сегодня перед генеральной репетицией, находясь в уборной актрис, герцог де Валамбрес принял попытку приклеить мушку к груди мадмуазель Изабеллы. Этот поступок низкий, грубый и непристойный не имел под собой ни малейших оснований. Он не был вызван ни близким знакомством, ни поощрением со стороны целомудренной и скромной юной особы, к которой я питаю глубочайшее уважение». «Изабелла вполне его заслуживает», — подхватила Зербина. «Ни как женщина, ни как актриса я не смогу сказать о ней ни одного худого слова». Я остановил герцога, удержав его руку. Он выплеснул гнев, осыпав меня угрозами и оскорблениями. Поскольку в тот момент я был в маске капитана Фракаса, то отнесся к этому с насмешливым хладнокровием. Продолжал сиганьяк. Тогда герцог пригрозил, что велит своим лакеям избить меня палками. И действительно, всего час назад, когда я шел с друзьями по темной улочке, возвращаясь в герб Франции, на меня накинулись четверо негодяев. При мне была потешная театральная рапира, но ею я как следует отделал двоих, а с остальными расправились тираны и Скопен. Герцог, по-видимому, вообразил, что его противник — ничтожный и бесправный комедиант. Однако я дворянин, и, несмотря на то, что вынужден скрываться под личиной комедианта, не могу оставить подобные поступки безнаказанными. Вам, маркиз, хорошо известно, кто я такой. И я благодарю вас за то, что вы с уважением отнеслись к моей тайне. Вы также знаете, кем были мои предки, и можете засвидетельствовать, что род де сиганьяков уже 1000 лет известен своим благородством, чистотой и верностью королям Франции и Наварры». «Барон», — проговорил маркиз, впервые назвав гостя его подлинным титулом. «Я готов перед кем угодно поручиться в этом честью. Ваш предок Паламет де Сиганьяк явил чудеса доблести в первом крестовом походе, прибыв на святую землю на судне сотни латников, снаряженном им на собственные средства. Многие из тех, кто в наши дни кичится своей знатностью, в ту пору были счастливы держать его стремя в качестве оруженосцев. Ваш прадед был близким другом моего прадеда Гуго де Брюера и его братом по оружию». При этих словах сиганьяк горделиво выпрямился, словно в его груди встрепенулась душа воинственных предков. Зербина была поражена. В лице барона произошла удивительная перемена. Оно словно осветилось изнутри пламенем давних битв. «О, эти дворяне!» — проворчала про себя субредка. «Вечно у них такой вид, будто они появились на свет из бедра самого Юпитера. Достаточно неловкого словечка, чтобы их гордость встала на дыбы. Терпеть обиды, подобно людям простого звания, им не вмоготу. И все же, если бы барон хоть однажды взглянул на меня такими глазами, я бы, не раздумывая, изменила маркизу. В этом юнце горит настоящий огонь». «Что ж», — продолжал сиганьяк, «я рад, маркиз, что вы такого мнения о моих предках. В таком случае могу ли я надеяться, что вы не откажетесь передать герцогу де Валамбрезу вызов от моего имени?» «Я готов исполнить вашу просьбу», — с глубокой серьезностью ответил маркиз. Голос его звучал торжественно, не было даже намека на обычную игривость. «Кроме того, можете распоряжаться мною в качестве секунданта. Завтра с утра я отправлюсь в особняк де Валамбреза. Молодой герцог, хоть и заносчив, но далеко не трус и не станет прикрываться своим высоким положением, тем более когда узнает ваш титул и имя. И будет об этом. Незачем докучать милой Зербине нашими мужскими делами. Налей к нам еще по бокалу, дорогая». До окончания ужина о предстоящем поединке никто даже не упомянул. Беседа шла в основном о великолепной игре Зербины. Маркиз не жалел ей похвал, а Сиганьек вторил ему, и вовсе не из вежливости. Зербина и в самом деле была неподражаема, и не только прирожденной живостью, но и острым умом и замечательным актерским талантом. Затем речь зашла о стихах месье де Скюдери, сочинителя даровитого, но скучноватого, как сказал маркиз. Радамантаду капитана Фракаса он ставил куда выше Легдамона и Лидия, и тут следует отдать должное его превосходному вкусу. Воспользовавшись первой же возможностью, Сиганьек учтиво откланялся. Вернувшись в свою комнату, он первым делом запер дверь на щеколду, а затем извлек из чехла, предохраняющего от сырости отцовскую шпагу, свою верную подругу. Бережно вынув клинок из ножен, он благоговейно поцеловал крестовину Эфеса. Это было превосходное оружие, внешне простое, но когда-то стоившее целое состояние. Его истинным предназначением был не парад, а смертельная схватка. На клинке из дымчато-голубой стали с тонкой золотой насечкой стояло клеймо одного из лучших оружейников Толедо. Тщательно протерев клинок сукном, чтобы придать ему блеск, Сиганьек проверил, хороша ли заточка граней, а затем, уперев его в дверной косяк, согнул почти пополам, чтобы испытать гибкость. Благородное оружие с честью выдержало испытание. Воодушевленный блеском стали, барон испробовал несколько приемов боя у стены и убедился, что еще не забыл уроков, которыми старина Пьер, в прошлом помощник учителя фехтования, по много часов подряд изнурял его в замке. Эти упражнения развили силу его руки, укрепили мускулы всего тела и удвоили его прирожденную ловкость. За неимением других занятий барон пристрастился к фехтованию и в совершенстве освоил эту благородную науку. Еще подростком во время учебных схваток он нередко оставлял след своего острия на кожаном нагруднике, прикрывавшем корпус Пьера, и, все еще считая себя учеником, давно превзошел учителя, став настоящим мастером. Старый фехтовальщик ничего не утаил от подопечного. На протяжении долгих лет старина Пьер муштровал своего обожаемого господина, хотя тому порой надоедали бесконечные повторения приемов. В конце концов, Сиганьек сравнялся с учителем в сноровке, а благодаря молодости превзошел его ловкостью, гибкостью и остротой зрения. Теперь Пьер, хоть и умел уйти от любого приема, не всегда успевал отразить выпады барона. Эти неудачи раздосадовали бы обычного учителя фехтования, ибо прославленные мастера шпаги не любят терпеть поражения даже от любимцев. Но верный друг и слуга только радовался и гордился. Впрочем, радость эту он тщательно скрывал, опасаясь, что барон, решив, что достиг вершины в фехтовальном искусстве, забросит регулярные занятия, без которых не обойтись. Вот каким образом в эту эпоху драчунов, задир, дуэлянтов и бритеров с помощью испанских и неаполитанских учителей фехтования, осваивавших секретные приемы их искусства, молодой барон, покидавший свой нищий замок только за тем, чтобы вместе с Миро поохотиться на кроликов, сам о том не ведая, стал одним из лучших фехтовальщиков своего времени. Он мог бы помериться силами с самыми выдающимися мастерами шпаги, и, если не обладал щегольской наглостью и вызывающим фанфаронством знатных повес, прославившихся подвигами на дуэлях, то едва ли среди них нашелся бы тот, чья шпага могла бы проникнуть за линию обороны Сиганьяка. Довольный собой и своим клинком, барон положил его у изголовья и вскоре уснул таким безмятежным сном, будто и не собирался бросить вызов могущественному герцогу де Валамбрезу. Изабелла же всю ночь ни на миг не смыкала глаз. Она знала, что Сиганьек ни в коем случае не смирится с тем, что произошло перед репетицией в зале для игры в мяч, но ей и в голову не приходило вмешаться. Вопросы чести в те времена считались священными, и ни одна женщина не смела препятствовать их разрешению. В 9 утра Дебрюйер, уже вполне одетый для выхода, явился к Сиганьяку, чтобы обсудить условия дуэли. На случай сомнений или отказа со стороны герцога барон попросил маркиза прихватить с собой старинные хартии, ветхие пергаменты, с которых на шелковых шнурах свисали тяжелые восковые печати, а также дворянские грамоты, потертые на сгибах и скрепленные королевскими подписями, чернила которых давным-давно успели пожелтеть. Все эти документы, которые должны были удостоверить древность и знатность рода Сиганьяков, были обернуты куском побуревшего от времени малинового шелка. Этот шелк мог быть частицей того знамени, под которым лучники и копейщики барона Паламеда де Сиганьяка штурмовали крепости сарацинов, хотя подтвердить это было уже некому. «Не думаю, чтобы по такому поводу возникла нужда предъявлять эти хартии, барон. Мы не в Герольде, и достаточно будет моего слова, в котором еще никто не осмеливался усомниться. Но на случай, если герцог де Валамбрес, чье высокомерие и чванство не знают границ, вздумает считать вас всего лишь капитаном Фракасом, комедиантом из труппы господина Тирана, я прихвачу с собой лакея. Пусть он держит бумаги при себе, и когда возникнет нужда, я смогу их предъявить». «Поступайте так, как сочтете нужным, маркиз. Я всецело полагаюсь на вас и вверяю вам мою честь», — просто ответил Сиганьяк. «Можете не сомневаться. В моих руках ей ничего не грозит», — заверил маркиз. «И надеюсь, что мы возьмем верх над этим заносчивым мальчишкой-герцогом, чьи повадки и прихоти даже я уже едва в силах терпеть. Мой и ваш гербы по древности и заслугам предков стоят не меньше герцогской короны. Но довольно слов. Речь женского рода, поединок мужского. А пятна с чести, как говорят испанцы, можно смыть только кровью». Маркиз вызвал лакея, вручил ему шкатулку с хартиями и покинул гостиницу. Через несколько минут он уже энергично шагал к особняку де Валамбреза, чтобы выполнить возложенную на него миссию. Что касается герцога, то его день еще и не начался. Возбужденный событиями минувшего дня, он уснул только на рассвете. Вот почему, когда явился маркиз де Брюйер и велел камердинеру де Валамбреза доложить господину о его приходе, у того от ужаса глаза чуть не выскочили из орбит. Разбудить герцога в неурочное время, войти в его спальню раньше, чем он изволит позволить. Легче войти в клетку с голодным львом или тигром. Даже в те дни, когда герцог ложился в ровном и благодушном расположении духа, он просыпался, как правило, в скверном настроении. «Лучше бы вы, сударь, подождали или заглянули попозже», — пробормотал слуга, содрогаясь при мысли о том, что его могло ждать за такую дерзость. «Его светлость еще не звонили, и я не смею его потревожить». «Ступай и доложи, что здесь маркиз де Брюйер, иначе я вышибу к дьяволу дверь и войду сам», — гневно рявкнул поклонник Зербины. «Я должен сию же минуту повидаться с твоим хозяином по неотложному делу. Вопрос чести». «Так вот оно что, вы говорите о дуэли?» Сразу пошел на попятную камердинер. «Что же вы сразу не сказали? Я мигом доложу его светлости. Наш господин вчера вернулся таким разъяренным, что будет только рад, если его разбудят из-за ссоры, дающий повод как следует подраться». С этими словами камердинер решительно направился в спальню, учтиво попросив маркиза подождать несколько минут. От звука открывающейся и тут же снова притворенной двери де Валамбрес окончательно стряхнул с себя дремоту и вскочил так стремительно, что кровать под ним жалобно заскрипела. Глаза его шарили вокруг в поисках предмета помассивнее, которым можно было бы запустить в голову слуги. «Пусть черти выпотрошат того остолопа, который помешал моему сну!» — бешено вскричал он. «Тебе же было приказано не входить без зова! Я немедля велю дворецкому всыпать тебе сотню плетей за ослушание. Теперь мне ни за что не уснуть. Тьфу ты, пропасть. А я уж было испугался, что эта обезумевшая от страсти Коризанда осмелилась потревожить мой покой. Ваша светлость, если угодно, можете пороть меня до полусмерти», — смиренно потупясь, ответил камердинер. Но я осмелился нарушить запрет лишь по крайне уважительному поводу. Вашу светлость желает немедленно видеть господин маркиз де Брюйер. И, насколько мне удалось понять, речь идет о дуэли. Мне известно, что не в правилах вашей светлости избегать такого рода посещений». «Маркиз де Брюйер?» — задумчиво выпятил губы герцог. «Что-то не припоминаю, чтобы у нас с ним была какая-то стычка. Мы встречались-то бог знает когда. Может, он решил, что я намерен отбить у него зербину? Влюбленным вечно чудится, что другие посягают на предмет их вожделений. Так или иначе, Пикар, подай мне шлафрок и задерни полок, чтобы неубранная постель не мозолила глаза. Не стоит заставлять слишком долго ждать славного жизнелюбца де Брюйера». Пикар извлек из гардероба и подал герцогу роскошный халат, больше похожий на мантию венецианского дожа. По его золотому полю был выткан изысканный узор из бархатно-черных цветов. Де Валамбрес туго стянул его шнуром, подчеркнув стройность своей фигуры, и самым благодушным и беззаботным видом расположился в кресле, приказав камердинеру: «Проси господина маркиза». Спустя мгновение двустворчатая дверь спальни распахнулась, и тот же Пикар возвестил: «Монсеньор маркиз де Брюйер». «Добрый день, маркиз», — приветствовал вошедшего молодой герцог, поднимаясь из кресла. «Счастлив вас видеть, какова бы ни была причина вашего визита. Пикар, подай кресло господину маркизу. Прошу простить меня, что встречаю вас в утреннем наряде и в таком беспорядке. Смотрите на это не как на недостаток учтивости, а как на желание не задерживать вас в приемной». «Простите и вы, герцог, настойчивость, какой я потревожил ваш утренний сон», — ответил маркиз. «Но на меня возложено поручение из тех, которые между людьми благородными требуют немедленного исполнения». «Вы окончательно заинтриговали меня», — заметил де Валамбрес. «Говорите же скорее, что это за неотложное дело». «Полагаю, герцог, что вы могли запамятовать некоторые обстоятельства вчерашнего вечера», — взялся пояснить маркиз. «И в самом деле такие ничтожные детали недостойны того, чтобы быть запечатленными в вашей памяти. Поэтому, с вашего позволения, я кое-что напомню. В уборной для актрис вы почтили своим вниманием одну молодую особу, играющую простушек. Если не ошибаюсь, ее зовут Изабелла. Позволив себе милую шалость, которую я со своей стороны не могу счесть предосудительной, вы вознамерились приклеить ей на грудь мушку. Однако это намерение весьма задело одного из актеров, капитана Фракаса, и он имел неосторожность удержать вашу руку». «Вы точны, как лучший стереограф, маркиз», — перебил де Валамбрес. «Все именно так и происходило. Но позвольте дополнить ваш рассказ. Я посулил этому наглому негодяю основательную порку, самое подходящее наказание для проходимцев такого звания, забывающих о своем месте». «Нет особой беды в том, чтобы проучить таким манером глупого фигляра или завравшегося писаку», — невозмутимо кивнул маркиз. «Эти прохвосты не стоят даже тех палок, которые ломают об их спины, но тут дело несколько иное. Под именем капитана Фракасса, изрядно потрепавшего ваших молодцев, скрывается барон де Сиганьяк, дворянин, единственный наследник одного из самых славных гасконских родов». «Какого же дьявола он оказался в труппе комедиантов?» Теребя кисти пояса, осведомился молодой герцог. «Откуда мне было знать, что под шутовским нарядом и маской с багровым носом прячутся потомок Сиганьяков?» «На первый ваш вопрос я отвечаю немедленно», — сказал маркиз. «Пусть это останется между нами, но барон безумно увлекся Изабеллой. А поскольку у него не было возможности оставить девушку в своем замке, он, чтобы не разлучаться с объектом своей страсти, сам вступил в труппу. Думаю, вы бы одобрили подобную романтическую затею, ведь дама его сердца затронула и ваше воображение». «Предположим. Но согласитесь, маркиз, я не имел ни малейшего понятия об этой любовной интриге, а поступок капитана Фракаса был невероятно дерзок». «Разумеется, если мы говорим о комедианте», — подхватил де Брюйер. Но со стороны дворянина, приревновавшего возлюбленную, он выглядит совершенно естественным и справедливым. Ввиду этого капитан Фрака сбрасывает маску и уже в качестве барона де Сиганьяка при моем посредничестве передает вам формальный вызов, требуя удовлетворения за причиненную ему обиду. «Но кто мне подтвердит?» — вспыхнул де Валамбрес. «Что это так называемый Сиганьяк, играющий комических фанфаронов, не интриган низкого происхождения, воспользовавшийся благородным именем, чтобы получить почетный удар моей шпаги по своему картонному мечу, облепленному мишурой?» «Видите ли, герцог, я не стал бы служить свидетелем и секундантом человеку худородному», — с достоинством ответил маркиз. «Я хорошо знаю барона де Сиганьяка. Его замок расположен всего в нескольких лье от моих владений, и могу головой ручаться, что он является носителем баронского титула. Если же и это вас не убеждает, я готов предъявить документы, в подлинности которых нет ни малейших сомнений. Мой лакей со всем необходимым ожидает в приемной». «Полагаю, в этом нет необходимости», — возразил де Валамбрес. «Вполне достаточно вашего слова. Я принимаю вызов. Шевалье де Видаленг, мой верный друг, послужит мне секундантом. Благоволите обсудить с ним условия. Я согласен на любое оружие, но был бы не прочь убедиться, что барон де Сиганьяк так же ловко отражает удары шпаги, как капитан Фракас удары дубинок. Прелестная же Изабелла, как во время рыцарских турниров, увенчает победителя лавровым венком. А сейчас позвольте мне удалиться. Господин де Видаленг, занимающий покои в моем особняке, сейчас спустится, и вы договоритесь с ним о месте, времени и оружии. Прощайте». С этими словами герцог отвесил маркизу де Брюйеру изысканно учтивый поклон и, приподняв тяжелую портьеру, скрылся за ней. Спустя несколько минут появился шевалье де Видаленг, чтобы вместе с маркизом обсудить условия поединка. В качестве оружия была выбрана шпага, благородное оружие дворянина, а сама дуэль была назначена на завтра, поскольку Сиганьяк опасался в случае ранения или гибели сорвать представление, на которое готов был явиться чуть ли не весь город. Местом должна была послужить лужайка за городской стеной Пуатье, издавна облюбованная местными дуэлянтами по причине закрытости от посторонних глаз и удобного местоположения. Маркиз де Брюйер вернулся в гостиницу «Герб Франции» и отдал Сиганьяку полный отчет об утреннем визите к герцогу. Барон горячо поблагодарил его, ибо все еще не мог отделаться от воспоминаний о непристойных взглядах де Валамбреза, устремленных на Изабеллу. Уже с раннего утра городской глашатай обходил улицы Пуатье, изо всей силы колотя в огромный барабан. Как только вокруг него собиралась стайка любопытных, он возвещал о предстоящем представлении, которое должно начаться сегодня в 3 часа пополудни. У этого дюжего молодца была луженая глотка, привычная к обнародованию королевских указов, но сейчас голос его, высокопарно провозглашавший название пьесы и прозвище актеров, звучал с особой торжественностью и мощью. От его раскатов позвекивали стекла в окнах и откликались в тон стаканы в буфетах. При каждом слове он выпячивал подбородок и таращил глаза, что придавало ему сходство с машинкой для колки грецких орехов. Глазам обывателей также была предоставлена пища. Те, кто был туговат на ухо, могли прочитать огромные афиши, вывешенные на главных перекрестках, на стенах зала для игры в мяч и на воротах герба Франции. Рукой Скопена, причем черными и красными буквами вперемешку, там были обозначены пьесы, которые будут представлены почтенной публике: «Легдамон и Лидий» и «Радамантада капитана Фракаса». У дверей зала стоял позаимствованный в гостинице лакей, наряженный в замызганную желто-зеленую ливрею и шляпу с пером, такой длины, что им можно было сметать паутину с потолков. Он изображал театрального капельдинера. На его широкой перевязи болталась картонная шпага, да с помощью бутафорской алебарды он осаживал толпу напирающих зрителей, отгоняя тех, кто не желал раскошелиться и уплатить за место в зале. Напрасно писари из городской канцелярии Шкалеры, пажи и слуги пытались проникнуть в храм искусств нечестным путем, нырнув под алебарду. Бдительный страж тут же пинком сапога отшвыривал их на середину мостовой, причем иные из них умудрялись угодить в сточную канаву, чем доставляли неописуемое удовольствие прочей публике, хохотавшей до слез над перемазанными в грязи неудачниками. Именитые дамы пребывали в закрытых занавесками парчезах, которые рысью несли дюжи и лакеи в париках. Кое-кто из мужчин приехал верхом. Спешиваясь, они бросали по воде расторопным слугам, нанятым специально для этой цели. К дверям также подталкивали 2-3 допотопные колымаги, покрытые осыпающейся позолотой и явно извлеченные ради такого случая из недр каретных сараев. Их волокли неповоротливые клячи, а из глубины этих отставных карет на свет Божий, словно из Ноева ковчега, выползли некие провинциальные ископаемые в нарядах, отошедших в вечность еще при батюшке нынешнего государя. При всей своей неописуемой ветхости кареты эти вызывали уважение у зрителей, сбежавшихся поглазеть на театральный съезд, а будучи поставлены в ряд на площади перед залом, мы в самом деле выглядели весьма внушительно. Вскоре зал до того наполнился, что и яблоку было негде упасть. По обеим сторонам сцены стояли кресла для вельмож и высокопоставленных лиц. Это, разумеется, мешало актерам и портило публике впечатление от их игры, но такова была традиция, и с этим ничего нельзя было поделать. Там уже красовался герцог де Воламбрес в черном бархате, унизанном блестками. Рядом расположился его приятель Девидоленг в изящном костюме из лилового шелка, обшитом золотой тесьмой. Маркиз де Брюер пренебрег креслами и занял место в оркестре позади скрипачей. Там он мог беспрепятственно аплодировать своей зербине. Вдоль стен зала находились некие подобия лож, сколоченные из сосновых досок и задрапированные шелком и выцветшими фламандскими шпалерами, а середину зала занимал партер со стоячими местами для небогатых горожан, лавочников, судейских чиновников, подмастерьев, шкалеров, прислуги и прочей черни. В ложах, раскинув юбки и запустив пальчики в вырезы корсажей, чтобы всем были видны их белоснежные сокровища, восседали дамы, одетые со всем блеском, на какой только были способны провинциальные портные, несколько приотставшие от моды, господствовавшей в то время в Париже и при дворе. Впрочем, многие из них успешно подменяли изящество роскошью и пышностью. По крайней мере, с точки зрения провинциальной публики, это выглядело именно так. Там и сям в потемневших оправах поблескивали фамильные бриллианты величиной с голубиное яйцо. Виднелись старинные бесценные кружева, хоть и пожелтевшие, но редкостной красоты. Золотые цепи старинной работы со звеньями в 24 карата, увесистые, как конские хомуты, оставшиеся от прабабок шелка и парча, какие нынче не ткут ни в Венеции, ни в Лионе. В ложах, наряду с пожилыми дамами, попадались и прелестные юные девические лица, свежие, словно едва распустившиеся цветы. При всей наивности выражений они, несомненно, пользовались бы успехом в Париже или в Сен-Жермен-Ан-Ле. Некоторые дамы, очевидно, не желавшие быть узнанными, явились в полумасках, но это ничуть не мешало шутникам из партера выкрикивать их имена и передавать друг другу непристойные байки об их любовных похождениях. Лишь одна дама, замаскированная гораздо более тщательно, чем остальные, держалась в тени в глубине ложи. Досужие болтуны напрасно ломали головы, назвать ее никто не мог. Голову дамы, спутницей которой была только молоденькая горничная, скрывала косынка из черных кружев, туго завязанная на подбородке. Платье из дорогой, но тоже темной ткани сливалось с сумраком ложи. Время от времени, словно желая защитить утомленные глаза от яркого света, дама прикрывала лицо веером из черных страусиных перьев, в который с внутренней стороны было вправлено крохотное зеркальце, коим она, впрочем, и не думала пользоваться. Оркестр заиграл ритурнель. Внимание всех присутствующих обратилось к сцене, и на таинственную красавицу перестали обращать внимание. Представление началось с Легдамона и Лидия. Декорация представляла собой сельский пейзаж с купами деревьев, ковром мха, прозрачными ручейками и грядой синеющих гор на заднем плане. Публика была приятно поражена этим видом. Алеандр, игравший Лигдамона, облачился в фиолетовый костюм, расшитый зеленым шнуром. Волосы его, завитые буклями, на затылке были изящно подхвачены шелковым бантом. Крахмальный воротник позволял видеть белую, словно у женщины, шею. Щеки и подбородок актера были до того чисто выбриты, что сохраняли лишь едва заметный синеватый оттенок, а нежно-розовый слой румян, наложенный на скулы, напрашивался на сравнение со спелым персиком. Подкрашенные кармином губы контрастировали с жемчужным блеском усердно начищенных зубов. Кончики бровей были слегка приподняты китайской тушью, а глаза, обведенные тонкой черной линией, так и сверкали. Одобрительный гул прокатился по залу. Дамы зашептались, а одна юная девица, недавно вышедшая из монастырского пансиона, не удержалась и громко воскликнула: «Какой миленький!» За что немедленно получила строгий выговор от матушки. Однако эта девочка по простоте душевной невольно выразила тайную мысль более зрелых дам и даже, быть может, своей матери. Вспыхнув до корней волос от сердитого порицания, она молча уставилась на носки своих башмачков, выжидая, когда за ней перестанут следить, и она сможет украдкой взглянуть на сцену. Но куда больше других была взволнована дама в маске. По бурно поднимавшейся под гружевами груди и трепету руки, сжимавшей веер, потому как она подалась к барьеру ложи, стремясь не упустить ни слова, звучавшего со сцены, всякий мог бы убедиться, что ее интересует исключительно Леандр. К счастью, все взгляды были устремлены на сцену. Действие уже захватило публику, и это позволило неизвестной даме справиться с собой. Как должно быть известно каждому, ибо трудно найти во Франции человека, незнакомого с творениями славного Жоржа де Скюдери, пьеса эта открывается душераздирающим монологом Лигдамона. В нем любовник, отвергнутый жесткосердной Сильвией, измышляет способы покончить с собой, ибо жизнь без этой неприступной красавицы утратила для него смысл. Оборвет ли он свои дни с помощью петли или шпаги? Или бросится с утеса над морем? А может, лучше тихая река, чьи холодные воды навек погасят в его сердце пламя любви? Лигдамон колеблется, не зная, на что решиться. Лишь смутная надежда, не оставляющая влюбленных до последнего вздоха, привязывает его к жизни. А что, если Сильвия смягчится, тронутая его пылким обожанием? Скажем прямо, Леандр был на высоте. Он с редким мастерством передавал томление и отчаяние несчастного. Голос его трепетал и обрывался, словно горе душило его, а к горлу подступали рыдания. Каждый вздох вырывался словно из самой глубины души, и в его жалобах на бессердечие возлюбленной звучало столько покорности судьбе и пронзительной нежности, что все дамы, находившиеся в зале, невольно начинали ненавидеть жестокую Сильвию. Окажись они на ее месте, они бы уж точно не стали доводить этого очаровательного пастушка до такого отчаяния, а то и до гибели. Завершив монолог, Леандр, пока публика отбивала ладони в рукоплесканиях, обвел взглядом ряды зрительниц, с особой пристальностью всматриваясь в лица тех, что казались ему титулованными особами. Несмотря на бесчисленные разочарования, он по-прежнему мечтал своей красотой и талантом возбудить любовь в сердце по-настоящему знатной дамы. Он не мог не заметить, что на глазах у многих красавиц сверкают слезы, а щеки пылают от волнения. Это льстило ему, но не удивляло. Актер по призванию всегда воспринимает успех как нечто должное. Но дама, скрывшаяся в глубине ложи, по-настоящему задела его любопытство. Такая таинственность сулила любовное приключение. Мигом угадав под маской страстную, но сдержанную натуру, Леандр обратил к незнакомке пламенный взгляд, дав понять, что ее чувство не осталось неразделенным. Тут Леандр попал в цель, и дама едва заметно кивнула, словно поблагодарив его за проницательность. Со сцены в ложу протянулась тонкая ниточка, и с этой минуты, как только позволял ход пьесы, Туда и обратно понеслись нежные взгляды. Леандр виртуозно владел приемами подобного рода. Он умел занять такую позицию на сцене, так настроить собственный голос и с такой интонацией произнести любовную тираду, что лишь один человек в зале мог понять, что она обращена именно к нему. При появлении Сильвии, которую играла Серафина, шевалье де Видоленк не поскупился на аплодисменты, и даже герцог де Валамбрес, желая поощрить друга, 3 или 4 раза похлопал белоснежными руками, унизанными драгоценными перстнями. Серафина ответила легким реверансом и начала изящный диалог с Лигдамоном, по мнению ценителей, один из самых удачных во всей пьесе. Как того и требовала роль Сильвии, она сделала несколько шагов и остановилась в сосредоточенной задумчивости, что оправдывало вопрос Лигдамона: «Я, видимо, застал вас в глубоком размышлении». В этой непринужденной позе Серафина была очень мила. Голова ее слегка склонилась, одна рука легла на талию, а вторая повисла, словно девушка о ней вовсе позабыла. На ней было платье цвета морской волны, отливающее серебром и подхваченное черными бархатными бантами. В волосах виднелось несколько полевых цветков, словно только что сорванных и приколотых небрежной рукой. Сама эта прическа шла Серафине больше всяких дорогих украшений, хотя сама она думала иначе. И лишь их отсутствие вынудило ее проявить хороший вкус и не разукрасить пастушку, как витрину ювелира. Мелодичным тоном девушка произнесла весь набор поэтических красивостей, нечто о розах и зефирах, о гуще древес и щебете птиц. Фразы эти автор вел лишь для того, чтобы героиня могла пококетничать, перебивая страстные излияния Лигдамона, тогда как сам влюбленный в каждом слове красотки усматривал символы любви, переход к тому, что всецело занимает его мысли. Во время этой сцены Леандр по-прежнему исхитрялся посылать томные вздохи в сторону таинственной ложи. То же самое он проделывал до финала пьесы, которая завершилась под оглушительный гром рукоплесканий. Успех Леандра был несомненным. И зрители только диву давались, что столь даровитый актер до сих пор еще ни разу не играл при дворе. Серафине тоже досталось немало похвал, а ее самолюбие утешилось несомненной победой над шевалье де Видоленком, который хоть и не был так богат, как маркиз де Брюйер, зато был гораздо моложе, вращался в высшем свете и имел все шансы преуспеть в будущем. Вслед за Лигдамоном и Лидией была представлена радамантада капитана Фракаса. Тут уж публика была совершенно единодушна, а взрывы дружного смеха в зале засвидетельствовали полный триумф. Воспользовавшись советами Блазиуса и собственными размышлениями над ролью, Сиганьек внес в образ капитана немало остроумных находок. Зербина искрилась весельем, и маркиз, обезумев от восторга, бешено рукоплескал ей. Эти неумеренно восторженные аплодисменты привлекли внимание даже замаскированной дамы из затененной ложи. Однако она лишь пренебрежительно пожала плечами, а уголки ее губ слегка приподнялись в иронической усмешке. Изабелле чрезвычайно мешало присутствие герцога де Валамбреза, восседавшего справа от сцены. Если бы она была менее опытной актрисой, ее беспокойство не укрылось бы от зрителей. Девушка опасалась какой-нибудь наглой выходки или оскорбительного замечания со стороны вельможи, но эти опасения казались напрасными. Герцог не пытался смутить ее, избегал откровенных взглядов и лишь пристойно и сдержанно аплодировал в самых удачных местах. Но когда по ходу действия на капитана Фракаса посыпались оплеухи, пинки и побои, гримаса презрения исказила черты лица молодого герцога. Губы его высокомерно подрагивали, словно шепча: «Что за позор для дворянина?» Ничем другим он не выдал своих чувств и до самого конца спектакля сохранял одну и ту же небрежную позу. От природы де Валамбрес был гневлив и вспыльчив, но когда его гнев остывал, он превосходно владел собой и, как подобает истинному аристократу, не позволял себе ни на йоту нарушить правила учтивости в отношении противника, с которым завтра ему предстояло драться на дуэли. До этого момента все враждебные действия были прекращены, и между противниками как бы заключен мир Божий. Дама, скрывшая лицо маской и черными кружевами, покинула свою ложу еще до окончания второй пьесы, так как хотела незамеченной добраться до портшеза, ожидавшего ее неподалеку от входа в зал для игры в мяч. Ее внезапное исчезновение обескуражило Леандра, наблюдавшего за таинственной особой через отверстие в кулисе. Он поспешно накинул плащ поверх театрального костюма галантного пастуха и через артистический выход бросился вслед за незнакомкой. Едва возникшая тонкая нить чувств грозила вот-вот порваться, и едва начавшееся любовное приключение могло окончиться ничем, как бывало уже не раз. Но, как ни торопился Леандр, на улице он увидел лишь темные дома и глухие переулки. Кое-где мерцали, отражаясь в лужах, огоньки фонарей, которыми слуги освещали путь своим господам. Бравые носильщики уже успели свернуть за угол вместе с портшезом, скрыв его от глаз Леандра. «Какой же я идиот!» — подумал Леандр, с той откровенностью, с какой в минуты разочарования человек оценивает себя. «Я торчал за кулисами, когда мне следовало переодеться сразу после первой пьесы и отправиться подстерегать незнакомку у дверей театра. Ну что за безмозглый осел? Знатная дама, в этом муже нет ни малейших сомнений, строит глазки и обмирает от твоей игры, а у тебя не хватает ума вовремя последовать за ней. Видно, мне на роду написано всю жизнь якшаться не с благородными дамами, а со всяческими потаскушками, рыночными торговками и трактирными служанками с загрубевшими от метлы и мойки посуды руками». Предаваясь самобичеванию, Леандр не обратил внимания на мальчишку в коричневой ливрее без галунов и надвинутой на брови шляпе, который возник перед ним словно из ниоткуда. Видение это внезапно обратилось к нему тонким петушиным голоском, которому оно тщетно пыталось придать солидную басовитость. «Не вы ли будете господин Леандр, тот самый, что сегодня представлял пастуха в пьесе господина де Скюдери?» «Это я», — подтвердил Леандр. «Чем могу служить?» «Благодарствуйте, сударь, мне-то от вас ничего не требуется», — отвечал паж. «Но мне поручено одной дамой в маске передать вам несколько слов, если, конечно, вам будет угодно их выслушать». «Дама в маске и черных кружевах?» — взвился Леандр. «Ну, говори же скорей, я сейчас сгорю от нетерпения». «Мне велено передать слово в слово. Если Легдамон так же бесстрашен, как Галантин, пусть он ждет в полночь у ступеней церкви Нотр-Дам-Ля-Грант. Когда появится карета, пусть он садится в нее, не задавая вопросов, и едет туда, куда его отвезут». Ошеломленный Леандр не успел ничего ответить. Паш исчез так же внезапно, как и появился, а актер остался в полном смятении. Сердце едва не выпрыгивало у него из груди, предвкушая неслыханную удачу. Но тело еще хранило воспоминания о жестоких побоях, полученных в парке замка маркиза де Брюйера. А что, если это еще одна ловушка, подстроенная каким-нибудь злобным ревнивцем? И на ступенях церкви на него набросится разъяренный муж и заклюет его или перережет глотку. Эти размышления изрядно поумерили его радость, ибо, как мы уже сказали, Леандр не боялся ничего, кроме побоев и насильственной смерти. Однако упустить такой романтический случай было бы очередной непростительной глупостью. Тогда Леандру, возможно, пришлось бы навек распрощаться со своей заветной мечтой, ради которой было потрачено столько помады, румян, кружев и усилий. Если он не явится, замаскированная незнакомка сочтет его трусом, а об этом нельзя даже подумать. Так что, как тут ни робей, поневоле придется играть роль храбреца. Эти соображения перевесили, и Леандр решился. Но тут в голову ему пришла внезапная мысль. «А что, если красотка, — подумал он, — ради которой я рискую головой, окажется вдовушкой в годах, накрашенной и набеленной, с накладными волосами и вставными зубами? Разве мало пылких старушенций, подобных ламиям, которые любят полакомиться свежиной? Но нет, я совершенно уверен, что эта дама молода и пленительна. Ее шея и верх груди выглядели замечательно, Кожа свежая, бела, как снег, а все остальное обещает не меньшие чудеса. А потом карета. Как это изысканно. Окончательно убедив себя, Леандр вернулся в герб Франции, наскоро перекусил и, запершись у себя, разоделся как мог, не пожалев ни тонкого белья, ни пудры, ни мускуса. С собой он решил прихватить кинжал и шпагу, хотя в случае необходимости едва ли решился бы взяться за оружие. Но, как бы там ни было, вооруженный любовник способен охладить пыл обезумевшего ревнивца. Затем актер надвинул шляпу до бровей, закутался на испанский манер в темный плащ и, крадучись, покинул гостиницу, на сей раз незамеченный Скапеном. Тот мирно храпел в своей каморке. Улицы Пуатье были пустынны. Горожане рано отходили ко сну. По пути Леандру не встретилось ни души, если не считать нескольких отощавших котов, которые при его приближении как тени исчезали в подвальных отдушинах. Таким образом, наш первый любовник добрался до площади перед церковью. Колокол как раз заканчивал хрипло отбивать полночь, своим заунывным звоном распугивая сов, гнездившихся на колокольне. Этот звук растревожил воображение Леандра, внушив ему какой-то мистический трепет. Ему даже стало казаться, что он слышит погребальный звон по собственной персоне. Актер уже был готов отступить, вернуться в гостиницу и мирно опочить в своей постели вместо греховных ночных блужданий. Но тут он обнаружил, что в условленном месте его поджидает карета. Дверца ее была распахнута, а на подножке стоял все тот же маленький паж, посланец таинственной дамы. Отступать поздно. Теперь у его трусости будут свидетели. Паш и кучер уже заметили Леандра. Невзирая на волнение, актер беспечным шагом приблизился к карете, уселся в нее, и дверцы за ним захлопнулись. Кучер тотчас щелкнул бичом, и лошади с места взяли рысью. В карете было совершенно темно. За окнами стояла глухая ночь, а помимо того, опущенные кожаные шторки не позволяли ничего разглядеть снаружи. Паш остался на подножке, и получить от него какие бы то ни было разъяснения Леандр не мог. Мальчишка и без того был молчалив, поскольку наверняка получил соответствующие указания. На всякий случай актер потрогал подушки сиденья. Те на ощупь оказались бархатными. Ноги его утопали в пушистом ковре, а от внутренней обивки экипажа исходил тонкий аромат амбры, признак изысканного вкуса. Судя по этому, карета и в самом деле везла его к настоящей знатной даме. Леандр попытался определить, в каком направлении она движется, но для этого он слишком плохо знал Пуатье. Лишь спустя некоторое время ему почудилось, что стук копыт и грохот колес больше не отдается эхом от стен зданий. Следовательно, экипаж покинул пределы города и теперь направляется в какой-то уединенный сельский приют, предназначенный для любовных утех. А может, и для убийств. Эта мысль заставила актера содрогнуться, и он невольно схватился за рукоять кинжала. Наконец карета остановилась. Паш открыл дверцу, и Леандр вновь вступил на землю. Он стоял перед высокой каменной стеной, которая показалась ему оградой парка или большого сада. Вскоре он различил и калитку в стене. Серые, растрескавшиеся от непогоды доски, покрытые мхом, делали ее неотличимой от окружающей кладки. Паш нажал на один из ржавых гвоздей на калитке, и та со скрипом отворилась. «Позвольте вашу руку, месье», — сказал он Леандру. «Я буду служить вам проводником. Здесь слишком темно, а вокруг полным-полно сухих веток и колючих кустарников». Леандр повиновался. В течение нескольких минут они двигались по парку, больше напоминавшему глухой лес, оголенный ветрами зимы. Парк сменился регулярным садом с лужайками, окаймленными буксом и подстриженными тисами, пугавшими комедианта своими очертаниями темных стражей. Миновав сад, Леандр и его спутник поднялись по ступеням на террасу, где стоял небольшой павильон с кровлей в виде купола. Углы здания венчали вазы с вырывающимися из них декоративными языками пламени. Эти подробности актер смутно разглядел в неверном свете ночного неба. Павильон выглядел необитаемым, но одно окно слабо светилось за тяжелыми штофными портьерами на фоне совершенно темного фасада. Разумеется, там и ждала его таинственная дама, и наверняка она тоже волновалась. Еще бы, ведь в таких любовных приключениях женщина всегда рискует потерять доброе имя, а порой даже жизнь, если ее муж свиреп и необуздан. То же самое может произойти и с ее возлюбленным. Но в ту минуту Леандр уже не испытывал страха. Наоборот, он торжествовал. Удовлетворенное тщеславие заглушило все остальные чувства. Карета, неразговорчивый паж, глухой парк, темный павильон. За всем этим, несомненно, стояла высокородная особа. Леандр был вне себя от восторга, и больше всего в ту минуту ему хотелось, чтобы поблизости оказался зубоскал Скопен. Распахнув перед ним двустворчатую застекленную дверь, паж удалился, оставив Леандра в одиночестве. Внутри павильон был обставлен богато и изысканно. Сводчатый плафон потолка, образованный куполом, изображал темно-синее небо, в котором витали кудрявые розовые облачка вперемешку с грациозными амурами. Шпалеры почти полностью покрывали стены, на них были изображены пасторальные сцены из знаменитого романа «Месье Оноре Дюрфе» «Астрея». Инкрустированные секретеры, кресло с бахромой, обитые бархатом винного цвета, стол, покрытый турецкой ковровой скатертью, китайские фарфоровые вазы, наполненные свежими цветами, лишний раз подтверждали, что хозяйка всего этого великолепия богата и знатна. Канделябры из черного мрамора, изображавшие руки темнокожих слуг, выступающие из золоченых манжет, заливали светом все вокруг. Ослепленный блистательным убранством, Леандр поначалу даже не заметил, что в помещении никого нет. Он сбросил плащ, положил его вместе со шляпой на складной стул, поправил перед венецианским зеркалом примятый локон и принял самую грациозную позу из своего тщательно отработанного репертуара. И только после этого, как следует оглядевшись, мысленно воскликнул. «Так где же божество здешних мест? Я вижу храм, но не вижу кумира. Когда же, наконец, она выйдет из облака и предстанет передо мной во всем блеске?» Не успел Леандр закончить этот несколько высокопарный внутренний монолог, как малиновая портьера из индийского атласа на двери раздвинулась, и появилась та самая таинственная дама. Искренняя поклонница пастуха Легдамона. На ее лице все еще была черная полумаска, и это обстоятельство встревожило актера. «Уж не дурна ли она собой?» — подумал он. «Эта страсть маскироваться меня пугает». Однако его тревога вскоре рассеялась. На середине комнаты, где почтительно ожидал Леандр, дама развязала шнурки маски и бросила ее на стол, открыв взгляду актера приятное лицо с правильными чертами, на котором сверкали полные чувства карие глаза, а между полных вишневых губ чуть поблескивали белые зубки. Лицо это обрамляли пышные черные кудри, свободно падающие на полные белые плечи и кипень кружев, обрамляющих два чудесных полушария. «Госпожа маркиза!» — вскричал Леандр, невероятно изумленный и немного встревоженный. Ему снова вспомнились достопамятные побои. «Не сон ли это? Я просто не смею поверить столь неожиданному счастью». «Вы не ошиблись, друг мой», — отвечала ее светлость маркиза де Брюйер. «Это действительно я, и, надеюсь, ваше сердце узнает меня, как узнали глаза. Ваш образ навеки запечатлен в моем сердце пламенеющими чертами», — с глубоким чувством воскликнул Леандр. «Стоит мне заглянуть в себя, и он предстает передо мной во всем очаровании и присущем только вам совершенстве. Благодарю вас, что вы сохранили добрую память обо мне», — проговорила маркиза. «Это свидетельство высоты вашего духа и кротости души. Ведь вы могли счесть меня жестокой, неблагодарной и низкой обманщицей, но это не так. Я не осталась равнодушна к голосу вашей страсти, но письмо, которое вы вверили моей вероломной наперснице, оказалось в руках самого маркиза. Это он написал ответ, который и ввел вас в заблуждение. Лишь позже, смеясь над остроумной, по его мнению, шуткой, он показал мне ваше послание. Каждое слово, в котором дышит чистой и пылкой любовью, назвав его образцом комической болтовни, но я не только не согласилась с ним, наоборот, мое чувство к вам окрепло, и я решила наградить вас за все, что вам пришлось вынести ради меня. Я узнала, что мой муж занят своей новой пассией, и тайно приехала в Пуатье. Скрываясь под маской, я слышала, как вы безупречно выражаете на сцене поддельную страсть, а теперь хочу узнать, так ли вы пылки и красноречивы, когда говорите от своего имени. С этими словами она рухнула в кресло, словно это признание отняло у нее все силы. «Мадам!» — начал было Леандр, опускаясь на колени у ног маркизы. «О, нет, королева! Богиня! Чего стоят высокопарные фразы, натужные страсти, пустая игра ума, натянутые рассуждения поэтов и притворные вздохи у ног размалеванной актрисы, косящейся на публику по сравнению со словами, что рвутся из горнила души, с пламенем, иссушающим плоть, с той исполинской страстью и теми порывами сердца, которое готово покинуть свою темницу, чтобы пасть к ногам обожаемого кумира. Вы, божественная маркиза, сочли, что я недурно выражаю любовь на сцене, но все дело в том, что я никогда даже не гляжу на актрис, а устремляюсь в мечтах выше, к совершенству, воплощенному в прекрасной, благородной и просвещенной даме, подобной вам, мадам. Одну ее я люблю под именем Изабеллы, Сильвии и Даралисы, которые суть лишь бледные отражения. На протяжении этого монолога Леандр, будучи опытным актером, не упускал из виду то, что подобным речам должны сопутствовать жесты. Поэтому, низко склонившись к руке маркизы, он осыпал ее пылкими поцелуями. А маркиза тем временем своими длинными белыми пальцами, унизанными перстнями, перебирала шелковистые кудри актера, откинувшись в креслах и созерцая невидящим взором крылатых амуров на синем небесном своде. Внезапно маркиза оттолкнула Леандра и вскочила, нетвердо держась на ногах. «Ах, прекратите!» — задыхаясь, пробормотала она. «Ваши поцелуи обжигают и сводят меня с ума». Она с немалым трудом добралась до двери, в которую недавно вошла, отбросила портьеру, а затем та же портьера опустилась, но теперь уже за ней и Леандром, подоспевшим, чтобы поддержать маркизу, которая, казалось, вот-вот упадет без чувств. Зимняя заря едва успела окрасить краешек небосвода в цвета лепестков бледной розы, когда карета доставила Леандра, кутающегося в полудреме в плащ, к городским воротам Пуатье. Приподняв угол кожаной шторки, чтобы взглянуть, где он, актер заметил невдалеке маркиза де Брюера, шагавшего рядом с Сиганьяком. Оба направлялись к месту дуэли, о чем комедиант не имел представления. Леандр мгновенно опустил шторку, чтобы маркиз не узнал его, и улыбка торжества заиграла на его губах. Он отомстил за палочные удары и как отомстил. Место для поединка было защищено от ветра выступом городских укреплений. Стена эта, кроме того, скрывала происходящее здесь от взглядов прохожих. Лужайка была хорошо утоптана, расчищена от камней, о которые можно споткнуться в полусхватке. Иными словами, самым наилучшим образом приспособлена для того, чтобы защитники чести могли по всем правилам перерезать друг другу глотки. Герцог де Валамбрес и шевалье де Видоленк также не опоздали, явившись в сопровождении цирюльника, который по совместительству был и лекарем. Все четверо раскланялись с высокомерной учтивостью и холодностью, как и положено людям светским, которым предстоит сразиться не на жизнь, а на смерть. Полная беззаботность читалась на лице молодого герцога, человека храброго и, кроме того, совершенно уверенного в своем превосходстве. Сиганьяк держался с достоинством, несмотря на то, что драться на дуэли ему предстояло впервые. Маркиз де Брюер был им весьма доволен. Такое хладнокровие, по его мнению, было благоприятным признаком. Де Валамбрес сбросил на траву плащ и шляпу, расстегнул камзол, и Сиганьек последовал его примеру. Затем маркиз и шевалье измерили длину клинков дуэлянтов. Те оказались практически равными. Противники заняли места на лужайке, отсалютовали друг другу шпагами и приняли исходную позицию. «Можете начинать, господа», — проговорил маркиз и добавил. «Сражайтесь доблестно и честно». «Подобные советы, пожалуй, излишни», — вернул Дэвида Ленг. «Думаю, нам предстоит увидеть великолепный поединок». В глубине души де Валамбрес все еще не мог отделаться от презрения к барону. Он ожидал найти в нем слабого фехтовальщика, едва овладевшего азами этого тонкого искусства. Поэтому герцог был не на шутку удивлен, когда, небрежно прощупав несколькими выпадами и ударами противника, встретил ловкую и твердую, как сталь, руку, с неожиданной легкостью парирующую любой удар. Он сосредоточился, затем попробовал один-другой ложный выпад, но все они были мгновенно разгаданы сиганьяком. Стоило де Валамбрезу хотя бы на мгновение открыться, как в этот просвет тотчас устремлялась шпага барона, и нужны были немалые усилия, чтобы сдержать его атаку. Герцог попытался и сам перейти в наступление, но его шпага была отбита с такой силой, что сам он остался без прикрытия. Если бы не поспешный прыжок назад, клинок противника вонзился бы прямо в его грудь. Картина менялась на глазах. Де Валамбрес полагал, что сможет вести бой по собственному усмотрению, а утомив противника и сделав несколько выпадов и туше, ранить сиганьяка в ту часть тела, какую ему заблагорассудится, воспользовавшись приемом, который до сих пор служил ему безотказно. Но теперь он перестал владеть ситуацией и должен был использовать всю свою сноровку и навыки, чтобы защитить себя. Как ни старался герцог сохранять хладнокровие, злоба ударила ему в голову, и он потерял власть над собой. Сиганьяк же, между тем, выглядел невозмутимым и, казалось, дразнил его своей безукоризненной позитурой. «Зачем нам стоять без дела, пока наши друзья сражаются?» — обратился шевалье де Видоленг к маркизу. «Утро нынче холодное. Давайте немного пофехтуем, хотя бы для того, чтобы согреться». «Я вовсе не прочь поразмяться», — ответил де Брюйер. Однако шевалье оказался куда более искусным в фехтовании, чем грузноватый маркиз. После двух-трех выпадов он коротким мастерским ударом выбил из рук де Брюйера шпагу. Но поскольку личной вражды между обоими не было, они по взаимному согласию прекратили поединок и сосредоточили все внимание на Сиганьяке и де Валамбрезе. Теперь герцог уже отступал под натиском барона. Он начал уставать, дыхание его сбилось и стало прерывистым. Время от времени клинки, сшибаясь, еще высекали искры, но отпор де Валамбреза все слабел. Сиганьяк же, измотав противника, теперь предпринимал выпад за выпадом, тесня герцога все дальше. Шевалье де Видоленг побледнел. Он уже не на шутку опасался за жизнь друга. Для всякого, кто был хоть немного сведущ в фехтовальном искусстве, уже не могло быть сомнений, что перевес полностью на стороне сиганьяка. «Дьявольщина! Но почему Валамбрес не прибегает к тому приему, которому научил его неаполитанец Джиролама? Ведь он наверняка неизвестен этому гасконцу», — пробормотал Видоленг. Словно прочитав мысли приятеля, молодой герцог попробовал было применить этот знаменитый и коварный прием, но в тот же миг сиганьяк, опередив противника, точным и коротким ударом рассек его руку у локтя. Боль вынудила герцога разжать пальцы, и его шпага со звоном покатилась по земле. Сиганьяк немедленно прекратил атаку, хотя и мог повторить удар, не нарушив дуэльного кодекса, ведь заранее не было оговорено, что схватка продолжается до первой крови. Барон вонзил острие своего клинка в землю и, упершись левой рукой в бок, стал ждать, какое решение примет противник. Дэвид Оленг, спросив согласия у сиганьяка, поднял шпагу герцога и вложил оружие ему в руку. Но тот не сумел его удержать и подал знак, что прекращает поединок. Барону де Сиганьяку и маркизу де Брюйеру оставалось только учтиво поклониться де Валамбрезу и его секунданту и отправиться обратно в город.